Глава 13. Когда до меня первый раз дошли слухи о вашем предательстве, то я просто рассмеялась в ответ на клевету. Но затем пришло письмо от моей тетушки из Вильны, которое стало настоящим ударом. Я до сих пор не могу поверить в то, что вы приняли сторону сатрапов и угнетателей нашего народа. Чтобы совсем не загрустить, решаю еще раз проверить свои револьверы и начинаю их разбирать, дабы почистить. Местный климат, особенно в это время года, не самая лучшая среда для металлических частей оружия. Я даже не вставлял патроны в барабан, так как бумага подвержена влаге. Унитарный патрон с латунной гильзой еще не появился, насколько мне известно. Поэтому приходится беречь боеприпасы, невзирая на опасность оказаться без огнестрела в самый нужный момент. Дочистив первый револьвер, достаю из кобуры второй, но никак не могу сосредоточиться, потому что думаю исключительно о недавно полученном письме. Надо же такому случиться, что Фредди, который задержался в Видне, привез корреспонденцию именно к такому моменту. Кроме пакета от Муравьева и каракуль моего еврейского компаньона, мне передали конверт, который еще хранил запах духов одной молодой особы. Мне было так плохо, как никогда в жизни. Хорошо, что родственники вовремя разобрались в ситуации и поддержали меня. И я с ними полностью согласна. Иуда не может быть причиной моих переживаний, только мне от этого не легче. Навожу красоту на второй образец французского оружейного гения и решаю заняться зарядкой. Достаю из водонепроницаемого чехла патроны и начинаю вставлять их в барабан. В голове же продолжает звучать голос Агнешки. Вся Польша в едином порыве встала на борьбу с русской тиранией. В Варшаве нет ни одного человека, кто не поддерживает борцов за свободу. И вдруг они узнают, что мой избранник — предатель. Как мне смотреть в глаза родственникам и друзьям? Ведь в этот момент их мужья и братья бьются с царскими войсками, не жалея своих жизней. Под удивленными взглядами солдат пытаюсь по-ковбойски крутануть револьвер. Но у меня ничего не получается. Может, руки кривые или револьвер излишне тяжелый. Юзик, я не знаю, как мне дальше жить. Как ты мог? Почему? Зачем? Я не хочу верить в происходящее. Когда я прочитал письмо в первый раз, мне показалось, что на желтоватой бумаге видны слезы Агнешки. В тот момент мое сердце предательски сжалось. Меня охватило спонтанное желание бросить все и рвануть в Варшаву. Конечно, все это полный бред и отголоски личности прежнего Юзефа. Только легче почему-то не становилось. Я пытался занять себя работой, хотя это помогало не всегда. Зато под Вильной появилась полноценная полоса препятствий и площадка со спортивными снарядами, где тренировалось все больше солдат. Я преодолевал одну задачу за другой с упорством фанатика, пока не валился с ног от усталости. Главное — не думать об Агнешке. Зато члены мобильной группы прониклись моим упорством и старались не отставать. Показателем был разговор с Лосевым. Не знаю, что за фрукт этот подполковник, но он не перестает меня удивлять. Мы с сослуживцами обдумали ваши слова о необходимости штурмовых отрядов в связи с радикализацией некоторых антигосударственных группировок. Все сошлись во мнении, что вы абсолютно правы. Вы хотите прислать своих людей на обучение, но у меня просто нет времени, чтобы помогать жандармам. Я немного растерялся от заявлений подполковника. В этом нет никакой необходимости. Вы обучаете солдат, которых сами выбрали. Значит, это достойные воины, судя по восхищенным отзывам нашего общего друга, поручика Денисова. После подавления восстания необходимость в подобном отряде исчезнет. Только глупо терять подобных людей, которые вернутся в пехотную часть. Думаю, мало кто из них откажется перейти в ОКЖ. Какой продуманный дядечка. Я-то не против. Если у жандармов появится нормальный штурмовой отряд, то это сохранит множество жизней. Только обычные нижние чины — не самое главное. Нужна система и грамотная школа, которой просто неоткуда взяться. Не удивлюсь, если Лосев замахнулся и на мою персону, но меня пока не тянет в опричники. Хоть ты тресни. Наверное, это отголоски моей бурной молодости, когда ментов и прочих правоохранителей, мягко говоря, не уважали. Только жандарм смог удивить меня еще раз. Я прошу принять ваш отряд двух унтеров, которые недавно прибыли из столицы. Оба были переведены из армии, где показали себя с самой лучшей стороны. Думаю, они быстро поймут, что от них требуется. Более того, скоро должны прибыть два молодых офицера, на которых возложена обязанность стать вашими учениками. Все действия согласованы с его превосходительством. Сначала я немного полыхнул негативными эмоциями, но потом успокоился. Все это идет на пользу моей стране, значит, моя святая обязанность — помогать инициативному офицеру. Лосев даже поднялся в моих глазах. Просто нужно находиться в этом времени, чтобы понимать различия с другими эпохами. Дело даже не в спеси или нежелании воспринимать новации. Они абсолютно другие. Человеческая цивилизация еще не пережила все чудеса, на которые был богат XX век. Поэтому инициативный офицер в больших чинах — находка, с которой надо дружить. Они просто не понимают, какие опасности и потрясения ждут империи уже через несколько лет. С другой стороны, отряду не помешают два новых человека. Подготовка опытных унтеров наверняка на высоком уровне. Самое главное, в этот раз со мной не будет других офицеров. Мне эти чистоплюи даром не нужны. Что значит «нельзя проводить экспресс-допрос»? А если от этого зависит жизнь твоих подчиненных? В общем, я аккуратно избавился от Денисова, который навязывался в попутчике. Тот вроде не особо обиделся. — Ваше благородие! — кто-то тронул меня за плечо. — А? Что? Я опять погрузился в свои мысли и не уловил изменения обстановки. Дело в том, что прибыла наша разведка. Улыбающийся солдат сразу начал вываливать информацию. — Все, как и сказал сын старосты. Главарь засел в деревеньке Гребенец, охрана у него небольшая. Сами мятежники раскиданы по соседним деревням. Быстро собрать свои силы они не успеют. Но не это главное. У разбойников какое-то оживление. Гонцы скачут туда-сюда. Думаю, завтра сбор ихних атаманов. Обдумываю ситуацию. Лезть вперед особого смысла нет. Насколько я помню план местности, сбежать мятежникам будет сложно. На юге сплошные леса и болота, где мятежники долго не продержатся без припасов. Разбить их мы можем в любой момент. Другой вопрос, что потом придется отлавливать отдельные группы и одиночек. Процедура эта весьма трудозатратная, особенно с учетом качества дорог и весенней распутицы. Но ждать нет никакого смысла, если главари инсургентов собрались на общее совещание. Значит, скоро они приступят к активным действиям. Нас пока не обнаружили, так как мы расположились в небольшой деревеньке в отдалении от большого тракта. А вот основные силы, которые обогнули игумен, предварительно заблокировав все дороги, долго скрывать невозможно. Отряду и так повезло, что удалось миновать секреты, выставленные в верстах в 10 от расположения мятежников. Вообще это довольно странно, так как восставшие до сих пор проявляли поразительную беспечность. Или они начали учиться на своих ошибках, или среди этой разнородной и недисциплинированной публики нашелся грамотный командир. Бывших офицеров императорской армии там хватает. Одни мои братцы, чего стоят. Сейчас не до семейных разборок. Хотя мне непонятно, почему Ян и Винсент медлят с выступлением. В решительности им точно не откажешь. Значит, есть какая-то веская причина. Павлов, зову своего унтера. Готовь гонца к генералу Русинову. Я сейчас напишу записку и передай всем отбой, но чтобы предварительно проверили оружие. Надо отдохнуть перед завтрашним делом. Выхожу на улицу, чтобы подышать воздухом. Это я аллегорически, так как во дворе пахнет навозом. В глаза сразу бросается убогость крестьянского быта. Нет, все чистенько, постройки и забор весьма добротные. Хата отличается от классической русской избы, но незначительно. Еще хорошо, что у хозяев, где расположился я с немцем и Полишуком, есть нормальная печь с трубой. Остальным парням из мобильного отряда приходится дышать дымом, ведь в других домах топят по-черному. В голове полный кавардак из-за письма Агнешки. Чувствую я себя нормально и особыми душевными терзаниями не страдаю. Проблема в том, что сейчас мой отряд и идущие следом войска должны нейтрализовать шайку Болеслава Свинторжецкого, доброго соседа нашего семейства и старшего брата Сероглазки. А в остальном все хорошо. На самом деле у меня готов ответ для моей здешней любви. Он как раз пересекается с ее вопросом, как смотреть в глаза варшавской родне. Только мои слова вряд ли понравятся Агнешке и будут восприняты ею всерьез. А я бы спросил ее о следующем. Как мне смотреть в глаза местной девчушке Ради, отца которой повесили повстанцы? Просто так, потому что он был старостой, православным и подозревался в сочувствии русским властям. А сестрицу этой девочки, не намного старше по возрасту, изнасиловали на ее глазах жолнижи Свинторжецкого. Еще тяжелее мне описать полное отчаяние глаза Янки, который успокаивал искалеченную девочку. И мучают меня сомнения, что Полишук может проникнуться сочувствием к одной польской фифе. Меня самого испугала реакция солдат, которые были готовы нести сломя голову и мстить изуверам. В массе своей народ из крестьян и много чего хлебнул от собственных помещиков, но те хоть знали меру, если не брать разного рода отморозков. А здесь паны с удовольствием вспоминали прошлое и оторвались на славу. Зря Муравьев тянет с указом, который дарует крестьянам землю за помощь в нейтрализации восставших. Это я подкинул ему такую идею, но она была встречена без энтузиазма. Понятно, что может полыхнуть весь край, даже коронная Польша. За бесплатную землю мужик готов смести кого угодно, даже нынешнего царя Александра II. Думаю, это останавливает генерал-губернатора. Слухи быстро дойдут до России, и это может спровоцировать бунты. Народ недоволен отменой крепости, вернее, той извращенной формой, в которой была проведена реформа. Среди мужиков до сих пор бытует мнение, что царь-батюшка ничего не знает, и во всем виноваты бояре. Времена меняются, но российской власти это не касается. Наш правитель всегда безгрешен и свят, а во всем виновато треклятое окружение. Именно эти поганые шепчут в царственные уши всякие гадости и действуют за спиной государя. А сам царь хороший и всей душой за народ. Что-то меня опять понесло в далекие дали. Захожу в дом, где большая комната разделена на две части. Семейству у казенного старосты пришлось потесниться. Мы втроем заняли один из углов, отгородив его парой простыней, которые таскал с собой запасливый Янка. Надо попробовать уснуть, стараясь не обращать внимания на запах немытых тел и просто спертый воздух. Дорога утомила меня капитально. Вроде едешь в телеге, но тряска просто убивает. Еще это непроходимая грязь, которая выматывает похлеще всего остального. Но лучше трястись на скрипучей колымаге, чем сидеть в Видне и следить за ситуацией со стороны. Плюс никто не отменял месть за убийство Юзефы. Я, может, и не рыцарь в сияющих доспехах, но свое слово привык держать. Заворачиваюсь в шинель, пытаясь удобнее расположиться на лавке, насколько это возможно. Утро красит нежным светом стены древней хаты. Ни черта оно не красит, а наоборот, стала видна скромная обстановка крестьянского жилища. Эта семья еще зажиточная по местным меркам, в другие избы зайти страшно. Надеюсь, я не обзавелся дополнительной живностью от гостеприимных хозяев. За этим делом я слежу особенно строго и стараюсь мыться при любой возможности. Но с гигиеной в эти времена большие проблемы. От вшей и клопов вас не убережет даже дворянское происхождение. Хорошенько умывшись после интенсивной разминки, сажусь за грубый стол. Хозяйка с утра пораньше приготовила кашу с салом. Хлеб вчерашний, но все равно вкусный. Мы решили поделиться с крестьянами мукой и крупами. Посещение борцов за счастье трудового народа в деревню порадовало не только изнасилованными женщинами. Мятежники основательно выгребли съестные припасы, ополовинив поголовье скота. Про казнь двух мужиков лучше и не вспоминать. После того, как мы разобьем отряд инсургентов, надо будет раскидать захваченный провиант и одежду по ближайшим деревням. Трупам сапоги и верхняя одежда без надобности, а у крестьян будет небольшой праздник. Часа через два, когда отряд был готов к выступлению, одновременно прибыл гонец от Русина и наш разведчик. Генерал сообщал, что его солдаты уже выдвинулись в нашу сторону. Думаю, к обеду они преодолеют 15 верст и подойдут вплотную к лагерям повстанцев. Казаки должны прибыть еще раньше. Действуем мы по проверенной схеме. Сначала наш отряд выявляет расположение неприятеля, затем блокируются пути отхода, и уже после этого следует атака. Отправив генералу новую записку, мы выдвинулись к поместью, где должен состояться сбор командующих мятежных отрядов, или полевых командиров, как я называю их про себя. Наша разведка не ошиблась. Действительно, в сторону расположения командного пункта неприятеля выдвинулись небольшие группы людей. Судя по одежде, явно непростые солдаты. Нас опять ведет сын старосты, сгорающий от желания лично поквитаться с убийцами отца. Небольшая тропинка, используемая только местными, ведет к поместью, минуя основную дорогу. Мы опять капитально намучились, так как оружие и припасы пришлось тащить на себе, это не считая хлюпающей под ногами грязи и быстро намокнувших шинелей. Все-таки есть среди мятежников грамотный офицер. Передовой дозор не наткнулся на один из секретов. Благо, нас успела предупредить собственная разведка, наблюдавшая за перемещениями вокруг поместья. Если учесть, что мы пробирались сквозь лес часа три, то основные силы должны прибыть в ближайшее время. Значит, можно начинать операцию. Охрану решили взять в ножи. Все прошло, на удивление, быстро и тихо. Не зря я тренировал людей, буквально выматывая их придирками и постоянными повторениями. Зато сейчас все действует как хорошо смазанный механизм. Две тройки растворились в лесу, и минут через 20 дело было сделано. Небольшая заминка произошла уже непосредственно перед нападением. Отличился, как всегда, неугомонный Чернов. Человека хлебом не корми, но дай чего-нибудь взорвать. Вот и на этот раз наш пироман выступил с подобным предложением. — Командир, а как будем брать разбойников? Как в прошлый раз, забросаем дом с двух сторон гранатами, а потом штурм. — Нет, Алексей, — расстраиваю солдата, — порядочные люди, коими мы и являемся, заходят в дом через дверь, но сначала не мешает перекрыть выход для прислуги. Незамысловатая шутка вызвала у людей нервные смешки. Пусть немного расслабятся, а то еще чего-нибудь перепутают. Разделил отряд на три части, командиром которых быстро поставил задачу. Сначала надо блокировать флигель, где расположилось сопровождение главарей повстанцев. Там могут понадобиться гранаты, поэтому Чернов и возглавил группу, выдвинувшуюся к нужному строению. Далее необходимо перерезать пути отхода, взяв под контроль запасной выход, используемый прислугой. А основная группа со мной во главе проникнет в особняк через парадную. Все прошло, как я задумывал, бросок, и вот мы врываемся в двухэтажный дом. Излишне ретивый охранник получает удар ножом от Павлова. Его коллега предпочел рухнуть на пол и не играть в героя. Из главной залы раздались громкие крики. Паны ругались или просто спорили. Распахиваем двери и наблюдаем картину, не ждали. Десяток лиц выражают совершенно разные эмоции. От растерянности до ненависти. Но нам все равно. Ребята быстро рассредоточиваются по помещению, стараясь не пересекать линию огня друг у друга. Я же быстро всматриваюсь в растерянных мятежников, вижу пару знакомых персон, но не нахожу Свентаржецкого. «Всем встать и положить руки на стол», — громко приказываю мятежникам. «В случае сопротивления стреляем без предупреждения». Для придания убедительности своим намерениям приставляю револьвер к затылку ближайшего господина. В этот момент со двора послышалось несколько взрывов и интенсивная стрельба, которая быстро стихла. Жалко, что не удалось провернуть операцию без шума, но казаки, по идее, уже должны блокировать отряды, оставшиеся без командования. Лишняя паника как раз нам на руку, а вообще все как-то скучно. Три дня мы месили грязь, подбираясь к поместью, которое захватили буквально за пару минут. — Павлов, ты за старшего, преступников обыскать и связать. Этого, — машу револьвером в сторону молодого мятежника, — в соседнюю комнату, мне надо с ним поговорить. Располагаюсь на стуле и смотрю настоящего передо мной человека. А ведь совсем недавно мы с семьей были у него в гостях, вернее, Козел Поклевский. Посетили родителей пана Гонсецкого в их минском особняке. «Адам, буду говорить откровенно, мне нужен Свентаржецкий. Ты для меня даже не мятежник, а мерзкий преступник, замешанный в казнях и насилиях. Поэтому жалеть подобных нелюдей я не собираюсь». «Как ты смеешь так обращаться к шляхтичу?» — перебил меня Гонсецкий. Ты стал походить манерами на своих быдловатых хозяев, Иуда. Здесь пассаж молодого пана был прерван весьма действенным методом. Фрейри ударил Адама по почкам, накинув ему на шею веревку. Рухнувший на колени и пытающийся вдохнуть побольше воздуха шляхтич сразу растерял свою аристократическую спесь. Он ранее был трусоват, и сейчас его глаза постепенно наполнялись страхом. Сначала тебе отрежут ухо, затем второе. Если подобный аргумент не устроит ясновельможного пана, то далее пострадают твои белые ручки. Фредди, приступай, — киваю головой немцу. Почувствовав прикосновение холодной стали, поляк безуспешно попытался освободиться и начал что-то хрипеть. Теперь страх в его глазах сменился самым настоящим ужасом. Делаю знак Фредди, и тот немного ослабляет удавку. Прокашлявшись, сломавшийся мятежник заверещал дурным голосом. — Пан Болеслав уехал в Слуцк. У него там важная встреча. Сейчас нашим отрядом командует Станислав Лесковский, хотя он и был всегда настоящим лидером. Мы узнали о приближении русских войск и собрались сегодня, чтобы обсудить дальнейшие действия. И убивай меня, Юзык! В результате быстрого допроса, где Адам, размазывая сопли, сдавал нам все расклады, удалось выяснить много интересного. Главное, Свентаржецкий два дня назад убыл на важную встречу. Только есть у меня подозрение, что мой хитроватый сосед просто сбежал, услышав про приближающиеся русские войска. Вторая любопытная новость — это присутствие среди мятежников еще одного Болеслава, только Акулича. А вот этот товарищ мне необходим гораздо больше Агнешкиного братца. — Где сейчас Акулич? — спрашиваю трясущегося Гонсецкого. — Он в соседней деревне. Там размещены наши заболевшие воины, и требуется его постоянное присутствие. Пан Болеслав отвечает за медицину в нашем полку. Выхожу из комнаты, подзываю бойца и отправляю его за проводником. Моментально появившийся парнишка объяснил, что до Усохи, где мятежники устроили лазарет, не более 2 часов пешком. А значит, есть шанс поймать Акулича, который не должен был услышать шум пальбы. Все-таки верт 7 даже по прямой. Но в любом случае надо спешить. Назначаю старшим Павлова, приказав сложить все важные бумаги, отдельно собрать оружие и ждать специально прикрепленного жандарма, который следует с войсками Русина. Сам же беру 10 бойцов и выдвигаюсь на поиски неуловимого Болеслава. — Кажись, очнулся, — произнес Пырх и перестал лить воду на пленника. Акулич издал протяжный стон и открыл глаза. Затем он попытался освободиться, все еще не понимая, где находится. Наконец его мутноватый взгляд остановился на мне, и бывший чиновник дернулся, как от удара. Только когда ты висишь на своеобразной дыбе, ты особо не поскачешь. — Вы? — Ну как? — воскликнул Болеслав и сморщился от боли. — Янка, в следующий раз не порть нужных мне людей. А если бы ты ему голову проломил, сделанной строгостью выговариваю Полешуку? — Так я аккуратно. Кто ж знал, что у пана такая слабая головушка? Этот клоун разве что носком землю не ковыряет. Какой актер пропадает? Пан Акулич, поворачиваясь к поляку, вы как хотите умереть? Быстро и лучше помучиться? Наш неуловимый Джо с советским кинематографом не знаком, поэтому просто вылупился на меня своими водянистыми глазками. Неужели он в молчанку собрался играть? Делаю знак Полешуку, и тот бьет пленника по печени. Моя школа. Все, что связано с причинением боли и прочего члена вредительства, Янка схватывает на лету. И теперь у моего прилежного ученика появилась возможность применить теоретические знания на практике. — Отвечай, когда тебя спрашивает господин поручик! — прошипел Полешук корчащемуся от боли Акуличу. Надо отдать должное пленнику, штаны он не намочил и вел себя достойно. Только начавшееся дергаться правое веко выдавало, что он нервничает. И пан явно понял, что с ним не шутят, и пытать будут по-настоящему. Это подтвердил его ответ. Я готов рассказать все, что знаю. У меня всего лишь один вопрос, касающийся 3 господ. Где Свинторжецкий, а также наши общие знакомые паны Малаховский и Звеждовский? Как я и подозревал, братец Агнешки банально сбежал. В принципе, ничего удивительного. Почуяв, что кольцо русских войск сужается, товарищ решил сменить климат на более здоровый. Про Звеждовского пленник ничего не знал, а вот с Малаховским все сложно. Владислав выполнил задание по налаживанию связей с землей волей, но не стал возвращаться домой. Сейчас убийца находится в Восточной Пруссии, где практически открыто закупает оружие для мятежников. Заодно поляки организовали издание газеты чуть ли не в самом Кёнигсберге. Конечно, подпольно. Так я и поверил. Меня все больше удивляют действия русских властей. Мятежники спокойно перемещаются по стране, используя поддельные документы. Якобы союзник, недавно подписавший договор, привечает на своей территории преступников. Хорошо, что Муравьев обещал заняться этим вопросом, а то меня начинают терзать смутные сомнения в адекватности и лояльности наших чиновников. Но об этом я подумаю позже. Надо что-то решать с Акуличем. Хотя чего здесь думать? Янка с Фредди отведут нашего друга в лес и там прикопают. Хотя Бориславу светит минимум 15 лет каторги, но ведь он когда-нибудь освободится. Будто почуяв, что его уже списали, пленник начал убеждать меня в своей необходимости. — Юзеф, дайте слово, что сохраните мне жизнь. Я расскажу вам, где находится казна нашего отряда. Увидев, как я равнодушно пожал плечами, он быстро добавил. — Мне известно, где сейчас находится Калиновский. А также я расскажу про планы ваших братьев. — А вот это другой разговор. Викентия Константиновича надо ликвидировать или захватывать в первую очередь. Но он неожиданно пропал со всех радаров. Даже высокопоставленные члены Литовского комитета и главари отрядов не знали его местонахождения. О братьях тоже нет никаких новостей. Не густо. В принципе, сумма в ассигнациях и золоте немалая. Только я думал, что у отряда, во главе которого стоят такие небедные люди, как Свентаржецкий, Лисковский, Чижик и Корзакович, денег должно быть больше. Только все это не важно. Деньги — дело наживное. У меня еще осталось достаточно золота, захваченного у доктора. Часть была потрачена на снаряжение мобильного отряда, но весьма приличная сумма хранилась у Масолова. Александр не знал о происхождении денег и думал, что это мои личные средства. Поэтому я равнодушно осмотрел захваченное золото, а вот увидев несколько бумажек с гербовыми печатями Пруссии и Австро-Венгрии, я основательно завис. В этом времени пока не догадались использовать фотографии для установления личности. Если я правильно понял, то передо мной... заграничные паспорта двух соседних стран. В моей голове тут же созрел абсолютно сумасшедший план, и лицо расплылось в счастливой улыбке. Это какие же возникают перспективы? Только Акулич неверно понял мое состояние и сразу запричитал. — Юзеф, вы обещали сохранить мне жизнь. — Наивный чукотский юноша, да я тебя пальцем не трону. Для этого есть Янка, который с удовольствием перережет горло подонку, участвовавшему в форменном терроре против крестьян. Борислав уже покойник, и можно не обращать на него внимания. Я опять внимательно осмотрел бланки и плотоядно ухмыльнулся. Коля Смирнов еще удивит некоторых товарищей, если не сгинет в белорусских лесах, конечно.